эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Нягледзячы на абяцанні ўладаў у сціслыя тэрміны стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе курс даляра да рубля перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках ў Беларусі і за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. У працяг тэмы Ігар Карней. Напярэдадні найбуйнейшы ў краіне Беларусбанк паведаміў пра ўвядзенне абмежаванняў па наяўных і безнаяўных аперацыях за межамі краіны з выкарыстаннем пластыкавых картак. А сёння аперацыі ў замежнай валюце па картках прыпыняе Home Credit Bank. Старшыня праўлення Альгерда Стабатадзе пакуль не ў стане сказаць, наколькі расцягнецца вымушаная мера. У кожнага банка свая канкрэтная сітуацыя. Да, мы вынуждены прымаць определённыя меры, можа быць, у какой-то степені не очень популярныя, но они не являются критическими. Для нашего банка это не является коллапсом. Что касается прогнозирования по времени, все зависит от тех мер, которые будут приниматься на уровне Национального банка и правительства. Зависит от того, какие меры они будут принимать, так и будет во времени растягиваться ситуация и динамика с выходом. Все зависит от этого. Сегодня Нацбанк огучил оптимистичные перспективы. Валюта в вольном оборачении может заявиться в банках уже у травни. Яким чином орган нагляду собирается примусить продавать доляры эти евро по официальным курсе? Прадстаўнік Нацбанку Анатоль Мароз выказаў спадзяванне, што насыціць банкаўскія ўстановы дапаможа расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў. Ці мяркуецца гэта рабіць ужо ва ўмовах дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Спадар Мароз пакінуў пытанне без наўпроставага адказу, але выказаў уласнае меркаванне. Адэкватнай была б прапорцыя ў 3800 рублёў за даляр, што амаль на 30% больш за цяперашні афіцыйны курс. Як лічаць аналітыкі, фінансавы крызіс у Беларусі мае даўнія карані і таму цалкам лагічны. Учора ў сваім пасланні да беларускага народу пра гэта згадваў і Александр Лукашэнка. Маўляў, Беларусь не здольная прадаць столькі, каб акупіць выдаткі на імпарт. Думку развівае акадэмік Александр Вайтовіч. З-за пастаяннага вялікага адмоўнага дысбалансу ў гандлі у нас вычэрпваліся валютныя рэзервы, і мы пачалі ўсё больш і больш браць крэдыты. Ну, ўсё большую і большую долю прыходзілася браць крэдытаў для таго, каб аддаваць ўжо ўзятыя. Уласны крызіс налажыўся на гэты крызіс. Ну і вы ж бачыце, як цяпер мы бегаем з працягнутай рукой па міру і шукаем, дзе б яшчэ адхваціць які-небудзь крэдыт. Гэта ўсё сведчанне таго, што справы ў фінансавай сферы ў нас вельмі-вельмі кепскія. Тым часам суб'екты гаспадарання прыстасоўваюцца да працы ва ўмовах татальнага падвышэння коштаў, расказвае галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка. В апреле нам подняли на 8% стоимость печатания. Получаю письмо на этой неделе, что 1 мая нас будут печатать еще на 20% дороже. Больше того, мне уже говорят, мы печатаемся на бумаге на нашей, на белорусской. Прислали в дом печати сообщение о том, что тоже поднимают на 20% стоимость бумаги. То есть у меня за месяц вырастет себестоимость 48%. Дом печати мотивирует тем, что краски покупают за рубежом якобы. Чем мотивирует поднятие стоимости Шкловский завод, я не могу сказать, но не на 20%. Тем часом официальная пропаганда надалей виноватить у тупиковым становищи на финансовом рынку не улады, а народ. Паводле афіцыйнай статыстыкі, калі за студзень насельніцтва набыло ў банках каля 50 мільёнаў даляраў, то за сакавік гэтая лічба перавысіла 700 мільёнаў. Апроч таго, людзі ў масавым парадку пачалі забіраць уклады і таксама канвертаваць у валюту. Аднак незалежныя эксперты падкрэсліваюць, што такім чынам грамадзяне проста дэманструюць узровень даверу да беларускага рубля і да абяцанняў улады. Расказаў Ігар Карній. Болей інфармацыі пра сітуацыю на валютным рынку на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў ва ўмовах цяперашняга валютнага і эканамічнага крызісу? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Я думаю, што сам урад не справіцца з гэтым. Толькі если хто-небудзь дасць які крэдыт, то это ўсё такі абяцанкі, цацанкі. Нічога такого не было. Наверное, скорее всего, на словах сейчас. Ничего не меняется, и как не было валюты, и как было, все плохо, так и есть. Телевизор показывает то, что им надо, наверное, скорее всего. Все берется за границей что? Валюта, а у нас валюты нету. С рук доллар перекупщики, валютчики поднимают, вот, и все сказывается на людях. Отчувается, только тяжелее становится все. На рынке курс в будний день один, к выходным другой курс увеличивается. Купить все сложнее, зарабатывать, получается, будем меньше. Жизнь не улучшается. Вроде бы была стабильность какая-то, а теперь полный хаос. Просто получается, что, наверное, нужно поднять курс так, чтобы не было такой разницы, а то на рынке можно поменять по 4 тысячи, в обменниках 310, то есть чтобы ликвидировали ту маржу, за которую живут валютчики, а не так, что нужно прятаться, бегать по рынку, искать этих валютчиков и менять у них по 3900, по 4 тысячи. Проще поднять курс, а не давать эти обещания, что курс не изменится ни на йоту, признать, что да, курс, он уже не соответствует рыночной действительности. Никаких мер не принимается, ситуация просто заморожена. Ну и кроме как девальвации, другого пути нету. Девальвация, рубль будет падать, потому как денежная масса страны в результате непонятного подъема зарплат в конце прошлого года вот привела к этой ситуации. Это экономика, законы экономики, здесь бесполезно что-либо делать. Девальвация. Эта ситуация возникла уже из-под воли, но вчера при обращении к народу президент заверял, что эти вещи временные. А на сегодняшний он сам констатировал, что да, возникли проблемы на валютном рынке. Мало товаров производим, которые на экспорт. Из-за этого нету в стране валюты. Я думаю, что валюта появится только по другим ценам. Так, как и предполагает народе, что где-то, может быть, 4 тысячи. Это искусственно сдержанный был курс. Этот курс уже, наверное, возврата к нему не будет. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца альбо на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, альбо патэлефанаваць на менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Паслання Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?» У сваім выступе Александр Лукашэнка абвесціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Таксама нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А пасланне Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу абмяркоўваюць і нашыя слухачы 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Прэзідэнт абвініў мінчан в спекулятызме. А не он ли в этом виноват? Когда из Минска сделал маленькую Москву в угоду своим амбициям, когда пронизил другие города и веси, когда всю власть и все финансы сосредоточил в Минске, когда как барин с псарней приезжает на периферию и учит жить в условиях выживания, когда живет по принципу «закон не для меня, а государство это я». Подумайте об этом. Здравствуйте, Николай. Ну как можно уважать такого президента, який альбо хлусить наумисно, альбо не розбирається у ціноутворенні на харчові товари. Я много ход купляю на базари. Гречку, просо, рис, макаронні вироби, масло растительне і другие. Откуль його предпринимальники привозять? Да із Росії і України. Там ціни нижчі, ніж у нас, і намного. Да кто и откуль выметая продукты? Все наоборот тому, что сказал Лукашенко перед депутатами. Чому в сотовику-красовику цены прыгнули вверх? Да из-за отсутности валюты и фактичной девальвации рубля на 50%. Предпринимальники купляют доллар за 4500 рублей. И вымушены поднимать цены. Да кто виноват в этом? Лукашенко с его незаробленными заработком у 500 долларов на конец 2010 года. И стратная экономика. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем поведомление про бягучие подеи. У господаршем суде Менску распачался разгляд по зову партии БНФ до жилево-коммунального ремонтно-эксплуатационного объединения Советского района Менску. Керовництво партии оспречивает решение коммунальных служб не протягивать домову аренды помешкания. Подробности подает Галина Абакунчик. Подставой для отмовы у аренде помешкання службы называют протерминовку у оплате. Керовники партии заявили в суде, что запозычанности были зликвидованы, и термин обскарджения этого порушения протерминованы. Еще один аргумент на корысть партии называет наместник старшини Ригор Костусев. За 2010 года у нас была домова бестерминовая, але згодно указа президента и по просьбе жреву была заключена домова у 2010 году, где мы потребовали заключение домовы на 3 года. Мы отчували эту ситуацию, эту погрозу еще тогда. Правление майомости Минска Гарвиканкама нам дало 2 гарантийных листа, что с 1 красавика 2011 года с нами будет заключена домова на 3 года. У нас такие листы есть, мы их так само передали в суду. Судья господарчего суду Менску Алена Мельникова обвестила судовое поседжение подрыхтовчим. Основное отбудется на початку травня. Так само у травня пройдет основное судовое слухание по сустречным позове жреа до парты БНФ. Про спадзевание на становчее вырашение судовой спречки господар Костусев сказал гэтак. Юридичное спадзевание есть, але у нас нема политичных спадзеваний, потому что мы однозначно разумеем, что это политичная замова на выселение парты БНФ с этого офиса, потому что до выборов до нас было совсем иное ставление. А как только прошли выборы, с початку нового года появился новый подход. Однозначно это подход политичный. С причины малых спадзеваний, что удастся покинуть за собой право аренды помешкания, з управы вывезли частку документации и партийной маемости. Спречка за сядзібу партии БНФ точится у агульном контексте супрацьстояння уладов с оппозиционными демократичными силами краины, каже старшиня Алексей Янукевич. Протягивается такий тиск, протягивается обмежевание махчимостей для деятельности оппозиции, и покольки войска сядзіба безумовная, она и является функционующим офисом партии БНФ, и разом с тем она является таким больше рейшим центром для громадского и политичного життя, то безумовно улады, коли яны уже пошли такую политику, цалком натуральным тут является и ожидание позбавить партию БНФ, позбавить все политические силы, оппозиционные махчимости, вот иметь этот офис у центра Менска. Домова аренды сядзібы партии БНФ скончилась 31 соковика. От этого дня активисты организовали у помешканні круглосуткове дежурство. Так само у подтримку обороны сядзібы в управе отбываются штодзённые творчие імпрэзы. Рассказывала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Нягледзячы на обяцанне ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе абменны курс перавышае афіцыйны ў 1.5 раза. Тым часам нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Гэта дзяржаўная карпарацыя «Расатам», «Атамстройэкспорт» і «Атамэнергаэкспорт». «Энергапраект», прабачце. Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў дагэтуль ёсць сумневы наконт гэтага. На прэсавай канферэнцыі расійскіх атамшчыкаў пабываў Валер Каліноўскі. Контракт на побудову белорусской АЭС российскими компаниями и за российский кредит покуль не подписаны, проекту еще нема. Подписанное только межурадовое погоднение. Але и белорусские, и российские баки демонструют упэўненность, что первый блок атомной станции будет побудованы у 2017 годе. Российский бок за 6-9 миллиардов доляров своего ж кредиту узведе в Беларуси атомную станцию и навучить персонал. Першие организационные пытания уже вырашены. У Беларуси побудуют такую ж станцию, якая теперь узводится у Калининградской области. У белорусским громадстве после Чернобыля застается недовер до атомной энергетики. Представники российских корпораций с этой нагоды зазначают, что ихные атомные технологии передовые, а принципы и системы безпеки АЭС – наилепшие у свете. Директор программ державной корпорации «Росатом» Сергей Бояркин. После событий Чернобыля 25 лет назад Россия извлекла очень серьезные уроки, и в том числе числе при участии зарубежных специалистов, которые в то время очень сильно нас критиковали. В России в 1987-1988 году были разработаны самые жесткие нормы по безопасности, которые сегодня есть в мире. Спадар Бояркин вельми подрабязна опісаў цяперашнія стандарты і сістэмы бяспекі расійскіх АЭС, якія, на ягоную думку, маюць прыярытэт перад японскай АЭС у Фукусіме, якая пацярпела ад цунамі. Владимир Бязлепкін, намеснік генеральнага дырэктара атамэнергапраекта, які будзе ствараць праект беларускай АЭС, зазначыў, што расійскія распрацоўшчыкі АЭС бралі ўдзел у еўрапейскіх тэндэрах і шмат чаму навучыліся пры гэтым. Праект, который мы рекомендуем сейчас для строительства в Беларуси, можно сказать, что он отвечает полностью требованиям европейских производителей энергии, требованиям ЕУР. Литва апошнім часам выказвае вялікую занепакоенасць будаўніцтвам і беларускай АЭС, і Балтыйскай АЭС у Калінінградскай вобласці Расіі, перш за ўсё з меркаванняў радыяцыйнай бяспекі. Літоўцы прапануюць краінам Балтыі байкатаваць электраэнергію з гэтых АЭС у будучыні. Экалагічныя страхі Літвы і расійскія атамшчыкі лічаць неабгрунтаванымі. Сергей Бояркін згадвае, што Літва сама хоча пабудаваць АЭС. Понятно, што ёсць канкурэнтная барьба. Понятно, што літоўцы, не імея на сённяшні момент ніякіх інвестараў, не імея даже праекта, они понимают, что они очень сильно отстают. Естественно, они пытаются теми или иными способами помешать будущим конкурентам. Незалежны беларускі эксперт у галіне атамных тэхналогій Юрый Варонішцаў пагаджаецца, што сістэмы бяспекі расійскіх АЭС пасля Чарнобылю сапраўды палепшыліся. Апрача таго, там пачалі выкарыстоўваць заходнюю электроніку, кажа ён. З другой стороны, как мы можем говорить о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан. Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен. Спадар Варонішцаў мае на ўвазе, што мадэль фікаваныя рэактары ВВР-1200 не былі апрабаваныя нідзе ў Расіі перад тым, як прадаваць іх на экспарт. Запэўненні расійскіх атамшчыкаў у бяспецы беларускай АЭС у такім выпадку тэарэтычныя разважанні, калі не рэкляма, перакананы спадар Варонішцаў. Ён увогуле не лічыць мэтазгодным будаваць у Беларусі АЭС, нават амерыканскую ці французскую. Трудно понять, чем руководствуются эти наши там так называемые лидеры нации, вернее, один лидер нации, потому что, ну, по существу на нашей территории будут строить чужую атомную станцию, которая будет потом еще и энергию на экспорт продавать. Меркование Юрия Воронежцева. Чым жывуць цяпер ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? Што яны хочуць сказаць нашчадкам і тым, хто плануе будаўніцтва ў пацярпелай ад радыяцыі Беларусі ўласнай атамнай станцыі? У серыі рэпартажаў «Людзі ў зоне» аповед пра чарнобыльскага ліквідатара Васіля Гулая з Рэчыцы. У чарнобыльскі год Васілю Гулаю было 32. Ён рабіў матарыстам цэментнага агрэгату ў тампанажнай управе вытворчае аб'яднання «Беларуснафта». Яго з такімі ж спецыялістамі кінулі ў самае пекла дапамагаць узводзіць саркафаг над разбураным рэактарам, такую бетонную кашулю, каб суняць выкід смяротна небяспечных ізатопаў. Мы маглі гнаць цэмент жыткі на этот саркафаг. Мы возле цэнтральнага ўхода распалажылі агрэгаты і гналі жыткі цэмент. Двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит. Некий отчувальный клопот про ликвидаторов, як лечит спадар Гулай, был хиба только перед концом былого союза и на початку найновшей истории Беларуси. Починаючи с 1995 года, допомоги ликвидаторам урезвались, и зараз яны зведены амаль до нулю. Дают мизерную добавку к пенсии 30 тысяч, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить. Василь Гулай, яшчэ працуючы на Раўлянскім раёне, пачаў дапамагаць сваім калегам, каб ім залічылі працу як камандзіроўку ў зону. Неўзабаве Гулай стварае ў Рэчыцы ці не першую ў краіне грамадскую арганізацыю чарнобыльцаў. Ён пачаў дамагацца падвышэння рабочай кваліфікацыі тампанажнікаў. У каго быў пяты разрад, той атрымаў шосты. Для некаторых катэгорый адміністрацыя змушана была ўвесці сёмы і восьмы разрады. Каля сотні рабочых былі ўдзячныя Гулаю. Аднак кіраўнік гэта не дужа падабалася. Драбнейшыя начальнікі пачалі цікаваць за абаронцамі рабочых, лавіць на розных дробязях, і ўрэшце звольнілі нібыта за сістэматычнае парушэнне працоўнага распарадку. Васіль 3 гады быў без працы, перабіваўся выпадковымі заробкамі, а ў яго сям'я, жонка, 2 дзяцей. Урэшце ліквідатар, маючы яшчэ права на бясплатны праезд у прыгарадным транспарце, выправіўся ў падарожжа. На 25 дызель-цягніках і электрычках на спадарожным транспарце з перасядкамі і чаканнямі дабраўся да распрацовак расійскіх нафтавых радовішчаў у Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе. Уладкаваўся на буравую Раснафты і там яшчэ працаваў 12 з лішкам гадоў. На дадатак да 22 у Беларуснафце. Да новай атамнай станцыі, якую беларускія ўлады збіраюцца будаваць у Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне, чарнобыльскі ліквідатар ставіцца негатыўна. Людзі, каторыя на меня смотрят, как са мной абашлись, не найдзёш туда дураков, чтобы они пашлі, вот, как говорится, защищать родина, должна думаць тоже о тех, хто её защищал. А мы защищали мало шут сваю родину, мы защищали Европу от этой атамнай чумы. Меркаванне Васіля Гулая, чарнобыльскага ліквідатара. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Што мы атрымалі пасля таго, як Лукашэнка застаўся пры ўладзе? Шалёны рост цэнаў. У крамах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць, валюта з банкаў знікла. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду прыкладна праз 20 хвілінаў. Адсутнасць у вольным продажы замежнай валюты стала вялікай праблемай для тых беларусаў, якія збіраліся выехаць на адпачынак за мяжу. Хоць турыстычныя фірмы не адмаўляюцца прымаць беларускія рублі, але пералік пры гэтым робяць па курсе ад 5 000 рублёў, амаль у 2 разы даражэй, чым афіцыйны курс Нацбанку. Акрамя таго, практычна ўсе беларускія банкі ўвялі абмежаванне на валютныя аперацыі па банкаўскіх картках за мяжой. Куды паедуць сёлета на адпачынак беларусы, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. Наш корреспондент Браніслава Станкевіч паведамляе пра сумныя прыгоды, якія зазналі ў Расіі дзеці-турысты з гэтага беларускага рэгіёну. Настаўніца адной з віцебскіх школ распавяла, як вазіла шасцікласнікаў на экскурсію ў Смаленск. Гэта найбліжэйшы буйны расійскі горад ад Віцебску, і такія экскурсіі для школьнікаў раней былі дужа папулярныя. Але цяпер, калі расійскія рублі ў абменніках сталі такім жа дэфіцытам, як і астатняя валюта, настаўніцы і дзецям давялося ў падарожжы нялёгка. Мы вчера ездзілі на экскурсію. Я не купила ни мороженого, ни булочки, никакого сувенирчика. Туалет мы искали бесплатный, потому что мы не уверены, что у каждого ребенка есть 10 рублей. Это была очень серьезная проблема. Спадарня Виктория пообещала сыну поездку в Прагу. Стали собирать гроши. Собирали амаль целый год. Тут вот все это здарилось. Ну, конечно, полновартостный тур там с проживанием, с харчеванием. А это уже теперь не маром. Виктория рассказала, что сын, який уже разумею все складанные околичности, пропоновал бюджетный вариант. Поехать не в Прагу, а хотя бы в Киев. Однако до лета и такие туры могут подорожать. Когда у нас хопить гроши, может быть, мы съездим в Украину, но коли нет, мы съездим в Орфу. Гарадзеншчына. Цена валюты турагенстве. Евро амаль 8 тысяч рублей, доляр 5,5 тысяч. Тлумачить Михаил Корневич. Вот что каже директорка одного из гарадзенских туристичных агентств. Начались проблемы. Что далее будет, не ведаю. И коллега... Евро стоит почти до 8 тысяч. А доллар до почти 5,5. Потому что все перестраховываются. Если ты хочешь только в белорусских, такой курс. Проблема полягая в том, как кажет мне одна супрацовница турфирмы, что нема никакой ясности, как будет развиваться ситуация с валютой в Украине. Да, немножко хуже. Да, насторожено все. Все, ну, будем надеяться. Берастейшина. Замежный отпочинок для берастейцев этим летом может опынуться под великим питанием. Передает Сергей Егоров. Представница берастейской туристичной фирмы Янка кажет, что ее предприемство лечит за 1 доляр каля 5 тысяч белорусских рублей. У таких воронках отпочинок в Европе робится недоступным для горожан. Также оператор Минск выставляет это все. Да, ждем, сидим. Может, что-то к лучшему изменится. Сейчас пока праздники, может, после праздников турист как-то одумается, все-таки поедет отдыхать. Менеджер менеджер турыстычнай фірмы Sunny Travel прызнаецца, што на сёння праца вядзецца сабе на страту. Вызначыць, па якім курсе працаваць, надзвычай складана, а кошты паднімуцца абавязкова, адзначае прадстаўніца фірмы. На сённяшні дзень считаем по курсу все-таки, который есть на сегодняшний день, официальный банковский курс. Премьер-министр предложил 3800, 400. У кого есть деньги, тот и поедет. Многие граждане так само кажут, что мусять выживать, а не думать про отпочинок, каже наведник туристической фирмы «Караван» Леонид. И их можно понять правильно. Вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, она и порождает как бы вот эти все мифические курсы по 5 тысяч, по 6 тысяч, по 7 тысяч. А с другой стороны, как работает? То есть нет никакой конкретики в завтрашнем дне, правильно? Лидер областной организации «Свободный профсоюз» Валентин Лазаренко каже, что некоторые фирмы начинают лишить за доляр навод 6 тысяч рублей. Тому под питанием же остается не только летний отпочинок, але и профильное лечение. Коли мы различивали, что мы можем отправить наших людей и кошт доляра, коля 3000 был, так сегодня 5, и это неподъемная цена. Оздоровление не отбудется не тому, что люди не хотят, а тому, что их роши нема. Могилевщина. Тема протягивает Андрей Белогубов. У поравнанні с летошним периодом колькость путевок, набытых у туристичных агентствах, зменшилася на 50%. Ситуацию тлумачить керавница одной из могилевских туристичных компаний. Стоимость отдыха значительно подорожала. Белорусские туроператоры продают туры в Европу. Берется курс Нацбанка плюс 35%. Это просто в шок наших туристов вводит. Пока курс доллара нестабильный, нам очень тяжело работать. Дорожают путевки в домы отпочинку на Могилевщине. Чому? Потлумачила супрацовница одного из мясовых санаториев. Увеличивается стоимость продуктов питания. Потом тарифы растут на электроэнергию, на тепло. Вода подорожала, все расходы. Где-то процентов на 30 мы посылали на утверждение в Минтранс. От подорожелых путевок у мясцовые санатории, здарается, отмовляются и замежники. Российцы. Узровень ЦРЗу, на погляд некоторых из них, не отповедается не путевки. Более информации про то, как валютный рынок отбился на белорусских громадянах, можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы так само сами можете выказаться там у комментариях, типа телефоновать на номер автоотказника у Менску 266-39-52. Выказывайтесь про подеи в Беларуси и свете и нашей передачи. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Не глядячи на обяцанне уладаў хутка стабилизовать финансовый рынок, валюты по-ранейшему не хапая. Амаль усе сделки перайшли у теневый сектор, где обменный курс перевышает официйный у 1.5 раза. Тем часом Национальный банк стверджает, что валюта у обменниках может з'явиться у травні. Экс-кандидатов Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов наступа Лажанку Сергея Возняка, Андрея Дмитриева и Александра Федуту почнут судить 5 травня. Их виноватить у организации подрыхтовцы дзеянняў, которые грубо порушают громадский парадок. У господарчем суде Менску распачался разгляд по зову партии БНФ до жилевого ремонтно-эксплуатационного объединения Советского района Менску. Керавництво партии оспрэчвае решение не протягивать домову на аренду офису.